И как только человек узнает о том, что он душа, так тут же он вырывается из плена привязанности к семье, детям, нации, ко всему этому. Это лишь первый шаг в духовной жизни. Поскольку человек имеет грубое материальное представление о жизни, то для него даже эти фразы, но у него сразу же исчезает привязанность к семье, к детям, к жене, к детям, к богатству, к власти. И у всех такое представление. Надо все значит бросить. Я тебя знал, надо все бросить. Потому что есть грубые представления о духовной жизни, поскольку это называется проклята баста. Проклята баста, он сразу же, когда встает на путь духовной жизни, так называемой духовной жизни, когда он думает, что духовной жизни, он сразу оставляет семью, всех, детей, все. Проклята баста, то есть, значит, просто грубый материалист, который решил выдать себя за духовную душу. Даже не поняв, что такое душа, как христиане пишут. О, ученые открыли душу и показывают там. Из мертвого тела они фотографировали и выжили. Видели, да? Вот душа. То есть у них представления о душе даже нет. У них даже нет представления, какова душа. Они тонкое тело принимают за душу. Точно так же материалист, он когда начинает заниматься духовной жизнью, он думает, что самое главное, это громче проорать, что я стал духовным. Громче проорать, что я духовный. Как вот есть такие ученики, которые когда принимают духовный учитель, они считают, что чем громче они прорут, то их духовный учитель великий. Вот он самый великий, что все держится на нем, и чем больше размером портрета они сделают, или толще журнал, и так вот, драгоценный, тем это большее выражение любви к гуру. Однако Шрила Прабхупада на первой странице Бхагавад-гиты пишет, что любовь к духовному учителю выражается через следование тем наставлениям и указаниям, которые он дает. И чем человек серьезнее и глубже исполняет эти указания и наставления, тем больше это проявление его гуру-бхакти. Это единственный критерий, который показывает на любовь к духовному учителю, к духовному учителю. Но грубые материалисты, пракрита-бхакти, и сахаджи, те, которые хотят просто наслаждаться и хотят в то же время себя обманывать и обманывать окружающих по духовной жизни, они большие портреты вывешивают, они создают культы личности. А другие глупцы, которые точно такие же, так сказать, в таком же положении могут находиться, то есть, вот как Прабхупада говорит, они лишь махатмы в глазах своей группы и неискушенной публики. Они таким образом начинают жить. И вот эти грубые представления, и вот здесь в этом стихе как раз говорит, почему живое существо страдает? Вот сейчас многие страдают, как вы думаете, из-за чего? А? В этом стихе, из-за своих материальных представлений. Причина этого? Материальные представления и о духовном учителе, и о духовной жизни, и обо всем, о своих материальных представлениях. Они полностью страдают сейчас от своих материальных представлений о жизни, которые они испытывают. Все, что сейчас они испытывают, причина этого, это материальные представления о духовном процессе, о жизни духовной, обо всем. И этих таких людей называют, в духовной жизни их называют пракрита-бхакти или пракрита-сахаджи. В материальной жизни их просто называют одним словом. Какие? Самый высокий уровень материалиста какой? А? Интерсоналист. Вторая ступень, средняя какая? Кармик. И последняя ступень, это какая? Асура. Атеист. Или Прабхупада иногда пишет. Демоны и атеисты. Он иногда более, так сказать, поскольку теологическая философия более глубже захватывает эти аспекты. Он говорит, демоны и атеисты. То есть демоны, они считаются повыше, чем атеисты. Знаете ли? Вот кто знает об этом? Что демоны считаются повыше, чем атеисты. Вот два человека, которые знают. Демоны. Я вам тоже человек, если вы не знаете, это что вам говорит? Демоны, они повыше, чем атеисты. Атеисты это уже совсем. Демоны лучше. Демоны, они знают, что есть Вишну, они хотят с ним сразиться, они веды изучают. А атеисты что? Они даже не знают, что духи-то есть. Они утверждают, что даже есть привидения, духи. Вы представляете, на какой они стоят? На каком уровне они стоят? Они даже не верят в то, что есть духи. Может быть, когда в гуне невежества человек поклоняется духам. В гуне невежества. Так на каком, как вы думаете, на каком уровне стоят атеисты? Они даже этого не знают. И вот есть такая категория. Вот этой практики. И здесь в этом стихе как раз объясняет причина, почему человек приходит сюда, в этот мир. Он хочет понаслаждаться материальным миром. Если есть материальный мир, то есть желание понаслаждаться им. Это желание понаслаждаться отдельно, то есть желание независимости. И у человека возникает желание понаслаждаться материальным миром. И когда он приходит вот с этим желанием понаслаждаться материально здесь. А как вы можете наслаждаться материально? Вот только так. Грубо и тонко. Все, больше никак. Иначе вы здесь в материальном мире не сможете испытывать наслаждение. Через что? Через чувства, ум, интеллект и ложное эго. И пока человек себя отождествляет чувствами, с умом, с интеллектом и с ложным эго, он будет всегда смотреть на все с позиции человека. Чувствами, наслаждением. Каких? Духовных? Если он смотрит через призму эту. Ложное эго, интеллект, ум и чувства. Он всегда, он вынужден материально рассматривать себя. Вынужден. К этому побуждает его тригуны материальной природы. И это является основной причиной страданий. Поэтому Кришна говорит Арджуну: если ты не станешь действовать в моем сознании, то есть под моим указанием, а все мои указания духовные, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, Кришна даже не стал перечислять интеллект, ум, чувства, он просто сказал, если будешь руководствоваться своим ложным эго, то просто потеряешь себя. Кого себя? Кто вы? А почему же вы боитесь потерять себя? Что вы иногда считаете за себя? А? Что вы боитесь потерять, когда вот вы прибегаете и говорите: нет, срочно, срочно, лакшмарайна, сейчас чувства мои осквернены, я не могу, ой, скорее, лакшмарайна, я что-то влюбилась или что-то, скорее, скорее, все, слабости, я уже не могу. Вы просто грубый материалист. Потому что и вся причина почему? Как вы думаете, почему никто не может вырваться? Это причина желания наслаждаться материальным. У вас есть желание наслаждаться материальным. У всех здесь в этом мире есть желание наслаждаться материально. Но одни из них руководствуются сознанием Кришны из этих людей, а другие руководствуются вот этим. Своим желанием наслаждаться материально. И пытаются выдать это за духовную жизнь. Это и называется пракрита сахаджи. И пракрита сахаджи, если мы думаем, что это такие, пракрита сахаджи, это как мы, да, которые 1-2 года прослужили. Нет. 20, 30, 40, 50 лет могут прослужить. И выдать свои материальные желания за духовные. Это иллюзия, мы просто не понимаем, что такое пракрита сахаджи. И думаем, что пракрита сахаджи за 3 дня здесь ходит. Нет, дорогие мои. Это слишком глубоко. Если вы внимательно прочитаете «Нектар преданности», там объясняется. Прабхупада в стольких комментариях, он говорит, даже Брахма, Брахма, великий Брахма, Ведагарский, который является гуна-аватарой. Здесь нету гуна-аватара. А он гуна-аватара, то есть он управляет. Он не олицетворение страсти, а он управляет страстью. И то иногда попадает под нее. Даже Брахма вынужден сюда возвращаться, поскольку привязан к своему творению. У него есть привязанности, поскольку сохраняются какие-то представления материальной жизни. И Брахма страдает также. Он страдает, что он умрет, он страдает от своего творения, он страдает от того, что он не может проповедовать, он страдает от того, что кто-то причиняет ему беспокойство, он все время страдает. Брахма! Даже такие великие мудрецы, Прабхупада пишет в третьей песне, как Брахма, Шива, великие мудрецы во главе с Маричи, кумары, вынуждены возвращаться в этот наполненный страданием материальный мир. Вынуждены? Поскольку сохраняют еще кое-какие неправильные представления. Как вы думаете, что такое неправильные представления? Вот давайте разберем две категории. Если есть неправильные представления, есть правильные. Как назовем правильные представления? Вот да, есть жизнь. Неправильные представления — это какая жизнь? А правильные представления? И вот он пишет. У них еще есть неправильные представления о жизни. Значит, какие? Даже у таких великих личностей. Поэтому Кришна именно говорит Арджуне, что все время действует в моем сознании. Поднимись, то есть все время рассматривай все вещи через мои указания. все свои поступки, поступки других людей рассматривает через сознание Кришны. Что такое сознание Кришны? Это вы перепринимаете наставление, и таким образом через наставление рассматриваете все. Других живых существ, себя, но понимая, что все по-разному обусловлены. И что такое? Откуда понимание, что все по-разному обусловлены? Для чего нужно, чтобы видеть, что все по-разному обусловлены? А? Как вы думаете? Так. Правильно? Чтобы правильно с ними взаимодействовать. Чтобы возможность была взаимодействовать с ними в сознании Кришны. Вы должны знать, почему. Поэтому Кришна ему объясняет. Три гуны материальной природы. Вера людей может зависеть от гун, пища их там, то, все, пятое, десятое, чтобы ты мог по-разному с ними взаимодействовать, то есть занять их правильным образом, правильно к ним относиться, чтобы оставаться в чем? В сознании Кришны. Поэтому Кришна ему рассказывает это и говорит, вот так я рассматриваю все. Поэтому, ты, поскольку ты мой друг, Арджуна, я тебе расскажу, как надо рассматривать. Почему я никогда не страдаю? Я вот так рассматриваю все. И если ты примешь вот так же все рассматривать, я от тебя ничего не таю. Рассматривай так же. И ты непременно переправишься через океан мирского бытия и вернешься в мою вечную обитель. Я для тебя ничего не скрываю. И Кришна говорит, я ни для кого это не скрываю. Я вообще не скрываю ничего. Я просто сокрыт от глупцов и негодяев. Потому что у них есть неправильные представления о жизни, и они хотят их. Но в чем? Почему? Он говорит, ты должен, ты обязан. Говорит, как же ты не поймешь? Ты же страдаешь. Ты же каждый раз ты приходишь в церковь, да там, в мечеть, куда угодно, ты что там хочешь-то? А? Ты все там говоришь, я страдаю от дождя и холода, жары там. Я страдаю от тех же несуществ, я страдаю от того, что печень болит, почка. О, Господь, помоги почку вылечить. О, Господь, дай моему сыну операцию сделать. Люди, подайте ради Христа. Спасите. И Кришна говорит, зачем? Вы так сильно страдаете, поэтому примите сознание Кришны и не страдайте. Что вы просите-то там все время ходите? Я ж вам даю. Возьмите это сознание Кришны и не страдайте. Вот он почему говорит. Вы не хотите страдать, значит вы должны принять вас. Вот откуда должны слова. Обязаны происходить. Вы обязаны исполнять их, потому что вы не хотите страдать. Да я-то не страдаю. Почему вы думаете, что я вам что-то навязываю? Я-то не страдаю, он говорит Кришна. Я не страдаю, я не рожденный и не погрешимый. А раз я не погрешимый, я не страдаю. И Прабхупада здесь в комментарии пишет. Все эти страдания приходит только из греховной жизни. Если вы ведете праведную жизнь, никаких страданий не будет. Ни одного страдания не будет, если вы действуете правильно. Поскольку вы грешите, ведь Прабхупада пишет, вы страдаете. Мы грешим, поэтому мы страдаем. Поэтому Христос говорит, кто не делает зла, никогда не подвержен злу. Чего у вас теперь проблемы? Потому что вы грешите. И пытаетесь эту греховную жизнь выдать за какую? За духовную. Вот в чем проявляется это пракрита сахаджи или пракрита бхакта. Выдать одно за другое. В этом проявляется что? Иллюзия. Значит, человек в иллюзии. Он пытается выдать свои переживания по отношению друг к другу, к семье, к детям, за духовные переживания, за результат духовной практики. Но это что, разве результат духовной практики? А? У него сохраняются материальные представления о жизни. Вместо того, чтобы планировать, как правильно построить свою духовную жизнь, человек начинает планировать, как эту как свою материальную жизнь выдать за духовную. Кому? Кого он пытается обмануть? Вот почему Прабхупада говорил. Тот, кто хочет обмануться, тот и обманывается. Если вы хотите свою материальную жизнь выдать за духовную, вы будете обмануты сами. Обманывая таким образом кого-то, в итоге кто обманывает? А? Вы обманываете другого. Вы в первую очередь обманываете себя. Вот почему Прабхупада говорит, если вы хотите обмануться, обязательно обманите. Вот вы теперь понимаете, я все хочу вот эту глубоко тему разобрать. Потому что все причины от того, что мы хотим обмануться, значит мы хотим свои материальные желания выдать за духовные. И мы из этого используем шастры, все что угодно, слова духовного учителя, милые глаза домиков, тут кричим друг на друга, что-то доказываем. Но если посмотреть наукой, ты просто негодяй. Ты сам делал все это. И теперь ты сам должен за это отвечать. При помощи этого. И поэтому Кришна сказал, ты просто должен это понять. И как только ты это поймешь, сам. Даже если ты грешный из всех грешников, самый грешный из всех грешников, значит ниже нет. Поэтому никогда не думайте, что если Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, то это имеется в виду каким-то грехом, что мы еще грешнее, чем он сказал. Кришна абсолютен. И если он говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, то Кришна берет самого последнего грешника. Зайдя на корабль трансцендентного знания, то есть на корабль сознания Кришны, трансцендентальное знание, глава, есть. Ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Только встань на этот процесс, то есть действуй так, как тебе говорят. Этими глазами взгляни, и ты успешно переправляешься. А что значит успешно переправишься? То есть не будешь страдать от всего от этого. В счастье и несчастье, в горе и в радости, в чести и в бесчестье. То есть на тебя прекратит влиять это. Что тебя там обозвали, что тебя там обокрали, у тебя кто-то помер. Ты прекратишь на это так реагировать. То есть вырвешься из этих страданий, прекратишь страдать. И это только гуна благости, он говорит, когда человек испытывает счастье. Поскольку все врата освящены знанием. Это счастье, он испытывает счастье уже человек. В гуне благости человек счастлив, он ни с кем не воюет, не сражается. Зачем? А если на трансцендентальном платформе, он никогда не будет никого упрекать, ибо, почему? Он никогда никого не упрекает. Бхагаватам говорит. Потому что все рассматривает, как что? Как волю Кришны. Поэтому он всегда удовлетворен, ибо все рассматривает, как волю Кришны. Он ничего не видит ни в связи с Кришной, поэтому всегда удовлетворен. Даже когда ему ноги отрубают, он удовлетворен и говорит: Кришна, я живу так, как ты этого желаешь. И он никогда не защищает. У него нет обороны. Он защищает Кришну. Поэтому даже, я думаю, начинающий преданный может разбираться в том, как себя вести, как относиться к той или иной ситуации, событию и всего остального. Что же говорить о воле воздушной личности? И всегда вся проблема стыкается только в то, что кто-то хочет выдать что-то. Одно за другое. Змею за веревку, а веревку за змею. Только в этом проблема. Поскольку вот половина спит, только потому, что это следствие греховной жизни. Нету желания заниматься духовной жизнью, поэтому нет интереса к духовной информации. Но если сейчас заговорить о бизнесе, о сексе, о чем-то угодно, все раз сразу голову поднимут. Если сейчас заговорить, как отдать долги не Кришне, а как отдать долги, так сказать, вот, материальные, все сразу интерес проявляется. Почему? Потому что есть желание еще наслаждаться. Есть желание продолжать материальный образ жизни. И нет понимания. И когда человек приходит, говорит, я покаялся, там, я все понял. Ничего не покаялся, никто ничего не понял. Потому что сохранились материальные представления. Потому что даже желание каяться только в тяжелых ситуациях, это есть материальное представление о духовной жизни. Поэтому Прабхупада описывает, что предаваться в горе, это проявление чего? Материализма. Предаваться Богу в горе, это есть проявление материализма. Это тоже материальное представление. О Боге. Что когда я страдаю материально, вот только тогда Бог нужен. Значит, Бог для чего нужен? Чтобы я улучшил свое материальное положение. Это и есть праклита бхакти. Это и есть все эти материалисты. В окопе нет атеистов. В окопе есть материалисты. Там не атеисты, там материалисты. И если вы рассмотрите глубоко всю эту философию, хоть немного поглубже, по милости вашего духовного учителя. А кто наш духовный учитель? Как вы думаете? А? Вот кто наш духовный учитель? Кто может с четкостью прямо точно сказать, кто его духовный учитель? Чьи наставления он исполняет? Ну чьи ты инфо? Прабхупада. Молодец. Мы исполняем указания Прабхупады. Мы исполняем указания Шри Прабхупады. Мы не исполняем указания никакие другие. Шикша, абсолютная шикша исходит от Шри Прабхупады. Почему его принимаем как абсолютную шикшу, как вы думаете? А? Как думаете? Извините. Чьи ты указания принимаешь? Нет, я не верю в это. Я не верю в это. Видя по вашему отношению, как вы относитесь к своим духовным учителям, я мало вижу тех, кто на самом деле. Я вижу, что вы стараетесь исполнить. Поэтому между вашим отношением к другим гуру есть разница. Это мой гуру, это тот гуру. Я за эти 5 лет так постарался, чтобы все понимали, что мы исполняем указания Шри Прабхупады. Поэтому нет у нас здесь никаких особых учеников. И кто был особым учеником, он не смог здесь остаться, удержаться. Особые ученики особых учителей, они покинули. Потому что мы здесь все исполняем указания Шрилы Прабхупады на самом деле. И наши духовные учителя, в зависимости от того, насколько они сами исполняют эти указания, передают их нам. И поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы читали книги, чтобы все поняли, что он хочет и что его удовлетворяет. Что его удовлетворяет. Поэтому Шикша Гуру, он всегда выше Дикши Гуру. Потому что мы получаем Дикшу в его Шикше, в его наставлениях. Эти вечные наставления, мы на них держимся. Поэтому, когда говорят вечные взаимоотношения ученика с гуру, как вы думаете, что это за вечные отношения? А? Какие вечные отношения с гуру? Вот с этим телом, вот с этой личностью? А? В наставлениях. Эти вечные... Вечные-то кто? Наставления вечные. Поэтому наши вечные отношения с гуру — это вечные отношения в наставлениях. Наставлениях эти наставления вечны. Шарват карман паритя джама мекам шаранам враджа агам твам шарва бабы бьем мокшая шьями машуча. Кто так сказал? Прабхавишну Махарадж? Ниранджана Махарадж? Кто так сказал? Бхактивапал Махарадж? Кришна. Эти наставления вечны. Поэтому и говорят, мой вечный духовный учитель. Но мы туда влажим. Вот именно вот этот был мой вечный, а этот не был моим вечным. Он по-другому. И вот Арват Харман Паритаджа, это вот к тем дуракам относится, к тем, которые ниже меня. Я великого Махараджа принял. Вот так они думали. И так думают многие. Это продолжается еще, до сих пор продолжается эта битва. И вы не думайте, что я имею в виду Харикеша Махараджа. Это продолжается битва между другими учениками. Но всех, конечно, больше превзошло это. Всем больше превзошло это. Вот почему я вам всегда говорю еще в те годы, что меня это именно остановило. Именно это меня остановило, когда я увидел такое просто проявление глупости, глупого фанатизма. Эти совки, они как совки поступили. Они просто как антисоветчики себя вели. Культ личности Сталина прямо сделали. А подвешали все портретами и выдали это за любовь гуру. И кто-то их, глупые-то, уважали их, что если больше портрет в квартире, то значит он больше любит гуру. Если он больше орет про своего гуру, значит он больше любит. Но они, посмотрите, как они следовали многим. Чему следовали? Поэтому это результат, это было ошибочное исследование всему. Смотрите вы на это. Имитация началась просто. И выдать это за преданность, и выдать это за то. Потому что если бы на там, вот те, кто следовали, они не ошиблись. А те, кто не следовали, они обманулись. Все очень просто рассмотреть, кто следовал, а кто обманулся. Если вы следовали, вы не можете обмануться. Потому что следствие следования — это духовный прогресс. А когда человек прогрессирует, Кришна его всегда защищает. Кришна, он говорит, я, находясь в сердце такой личности, лучом знания рассеиваю тьму и немерство. И он всегда знает, я даю им разум, как достичь меня. Если вы не следуете, вы не получаете. Вы всегда говорите, а что делать теперь? А как сейчас поступить? Вот тебе на. Что теперь? Все? Нет. Не все. Потому что эти взаимоотношения вечны. И они проистекают из Кришны. Эти наставления приходят от Кришны. И просто каждый передает эти наставления. Те, которые он получил. И так это и называется парампара. Значит, получается, что не все знают, что такое парампара, хотя все об этом говорят. Мы теперь по парампаре, мы теперь к парампаре, все парампара, парампара. А кто бы не понял-то, что такое парампара? Когда не исполняют указания этой парампары и говорит, я к ней подключился. Как теленок к птичке вроде. Значит, я парампара уже. Нет. Парампара — это когда вы исключительно следуете этим указаниям. Когда вы говорят, о, этот человек в парампаре. Судя по его действиям, этот человек в парампаре. Судя по действиям этой личности, он еще далеко не в парампаре. Судя по этой деятельности, он, так сказать, уже в своей собственной парампаре. С кем-то в паре. Они уже впарили это. Серьезно? Это парампара. Когда, судя по тому, что вы подключены, вы действуете так же, как и те, кто подключен в парампаре. Значит, раз чем больше вы действуете так, тем говорит о том, насколько вы подключены к этой парампаре. Какая, что за парампара? Поэтому, когда есть отклонение, вы начинаете действовать так же, как тот, кто отклонился. Вот тебе парампара. То есть выполнять ту деятельность, которую в парампаре никто не делал. Вот и все. Это уже не парампара. Поскольку знание искажено было. И Бхагавад-гита с этого начинается, когда объясняется. что знание было искажено. Что значит искажено? Прабхупада говорит, утеряно. Утеряно значит искажено. Цепь была нарушена. В чем же нарушение цепи? Знание-то, сама информация осталась. Кого не осталось? Да, кто бы следовал этому знанию, точно. Поэтому Прабхупада говорит, Кришна для этого пришел и восстановил парампару Арджуны. Он восстановил парампару Арджуны, провозгласив еще раз Бхагавад-гиту. А другим сампрадаям, чтобы они еще раз проверили свое следование. Итак, да, классно, все мы так действуем, нормально, значит. Арджуны, информация осталась. Бхагавад-гита всегда остается. Почему Прабхупада написал Бхагавад-гита, как она есть? Как вы думаете? Ну? Парампара. Это и есть парампара. А Бхагавад-гит, смотрите, сколько много. И толкователей столько много. Но это не парампара. Это не парампара. И к чему западный мир, так сказать, прилипал, поскольку есть материальные желания, они хотели читать таких комментаторов, такие комментарии, и такую Бхагавад-гиту. И было приятнее такую Бхагавад-гиту, чем Бхагавад-гиту Шри Прабхупады. Потому что там парампара, там надо следовать. Оказывается, все на следовании построено. Обман, то, все, счастье, несчастье, ослабление материальных страданий. Все оказывается на парампаре, на следовании. А там можно было чему-то не следовать. Они хотели обмануться и хотят обмануться. И они стараются это делать. Они просто хотят. Поэтому мы и говорим, у них нет духовных желаний, поэтому они следуют этим книжкам, этим философиям, слушают вот такие наставления и их прославляют, потому что у них нет парампары. Они не хотят этого делать. И когда Прабрити Марга вступает в силу, четвертый принцип или какой-то там принцип, парампары нету уже тут. Парампары нету. А они хотят, они начинают, потому что у них есть желание это делать. Поэтому лучше это принять. И Прабхупада говорит, Прабхупада их называл адвокаты дьявола. Четвертый регулирующий принцип, кто хочет изменить, он так их назвал одним термином, адвокаты дьявола. Надо же, удивительно. По-христиански он так называл. Он не говорил там апа или что-то, он просто назвал. Адвокаты дьявола и объяснял. Некоторые преданные, он говорит, называют адвокаты дьявола и объяснение. Некоторые преданные рассматривают, что четвертый регулирующий принцип, там, да, и все, что только брахманы могут следовать, да еще не все, а остальные не надо и читать 16 кругов, и не надо гайтер читать, да и принципы принципам следовать. Пусть они просто любят папу, который на небе, его зовут Кришна. Вот так вот. И Прабхупада застраховал наше общество от всех этих отклонений. Он застраховал. Так важен Шрила Прабхупада со своей шикшей. Он важен очень. И все это вследствие чего? Все эти страдания, все эти войны, битвы, вследствие материальных представлений. Вследствие материальных представлений. То есть, значит, есть желание наслаждаться материально. Поэтому это желание может быть основной причиной искажения духовной жизни. Основной причиной искажений указаний духовного учителя. Недовольство и всего остального. То есть желание материально наслаждаться. И человек, порой введенный в заблуждение иллюзорной энергии, начинает думать, что он духовен, что это желание духовное. Это полностью духовное желание. Это полностью духовное поведение. Полностью духовное поведение. И в итоге обманывается. И будет испытывать эти страдания. И поэтому говорится, в чем же разумность и в чем неразумность? Разумный человек, просто нормальный человек, Прабхупада говорит, каждый нормальный человек хочет избежать страданий. Сумасшедший, он что? Да. Что сумасшедший? Да, он не понимает, что он страдает. И он просто страдает. Он не пытается уберечь себя от страданий. И Прабхупада говорит, разумные люди, они не хотят страдать, поэтому они принимают философию нашего движения. Прабхупада говорит, потому что они просто не хотят страдать, потому что только дурак хочет страдать. Нормальный человек страдать не хочет. И как не страдать? И он говорит, примите путешествие вглубь себя. Совершите это путешествие. Не надо путешествовать вглубь кого-то. Путешествуйте вглубь себя. Узнайте о том, кто, почему причины. Свою духовную жизнь построите нормально. И тогда вы можете, когда вы следуете, вы можете спасти других. Вы можете спасать тысячи людей, когда вы сами, потому что парампара, Парампара действует и работает. И пока вы действуете правильно, вы можете спасать всех остальных. Но когда вы сами не в парампаре, вы можете просто обманывать других. Очень здорово обмануть. И когда придет испытание, этот обман вскроется. Рано или поздно. Этот обман вскрывается. И все видят, что он лишь был махатмой, как он пропадает в глазах той глупой и неискушенной публики. Только так происходит. Великие души. И Прабхупада не просто так говорил. Один раз Прабхупаду спросили, а как вы думаете, Махатма Ганди был на самом деле великой личностью или нет? Прабхупада сказал, да, он был великой личностью. Но он не был махатмой. Когда его спросили по этому поводу, они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Прабхупада сказал, в духовном отношении он ничего из себя не представляет. Но в материальном отношении он величайшая личность. Он говорит, но мы идем духовный путь. Поэтому эти вот, когда спектакль будет, тут Гитлер, Наполеон, как вы думаете? Они что? Не великие личности? А? Великие личности? Они великие личности? Как нет? Они великие личности? Конечно. Александр Македонский, там все они великие личности, величайшие просто. Саддам Хусейн, великая личность, все о нем говорят, все. Попробуйте так, чтобы вас все знали о чем говорить. Только если вы что-то такое нагадите, или наоборот что-то такое сделать. А будут все говорить, они великие личности. Куча их величий больше, чем у других. Но они разве махатмы? А? Как эти агни-йоги, махатма Ленин, махатма Сталин, они всех махатмами сделают. Махатма Геббельс. Агни-йоги тоже махатмы. Но для них тоже такая ступень нужна, хоть они поэтов. Прабхупада говорил, они просто тратят время напрасно. Они просто тратят напрасно время, эти махатмы. Так называемые махатмы, и Прабхупада говорит, махатма кто такой? Есть разные категории людей. Игры Кришны, они необычные. Потому что даже демоны приходят, иногда просто спутники Кришны, которые принимают роль демонов, чтобы что-то расшатать, что-то прочистить, продуть хорошенько. Дать какой-то урок. И потом, через многие годы, только через многие-многие годы узнают о том, что они, оказывается, в Вайкунтхе пришли вместе с Кришной. Вот как вы думаете, во времена Джагая Мадхая, все знали, что Джагая Мадхая это Джая Виджай? А? Знали, нет? Где это знали? Кто это знал? Вот вы знаете, что Брахма знал? Прямо в Бхагаватам написано, Брахма знал. И когда полубоги пришли испуганные, когда он к Кихиране пришел, Пухираняке, он пришел и сказал, нет, ничего не беспокойтесь. Я знаю, я вам говорю, не беспокойтесь. Это великие личности пришли, они играют роль демонов по указанию Брахма. Брахма знал. Вы знаете, зачитали вы? Он их успокоил. Иногда Кришна не хочет кому-то говорить, что... А иногда своим чистым преданным он объясняет.